сожрал сухари, Дух Святой вышел из него, яко вода из дырявой посудины. Сидеть бы, еретички, на чепи, в каменном подвале с донной водой, — продолжал Филарет. Да сын мой Макей украл ее от стражи собора. Я-то не ведал, какова она белица. О-хо-хо! Как узнал, тащить хотел на собор, да Макей сдурел и уволок ее к морю. И там проживал с ней года за три так. Потом возвернулся ко мне в общину на Сосновку. Очистилась, говорит, Ефимия-то, эко. Бил дурня, да мало. У Лопарева холод за плечами. Так вот, каков милостивый старец. Была ведьма и есть, долбил старец. Ни в чех, ни в мох не верует. Псалмы Давидовы и песни Соломоновы, слышь, перекладывает на мирской язык, да пишет их в свои тетрадки. Пожег я те тетрадки и клюшкой лупил, чтоб вразумить нечестивку. О-хо-хо! Как присоветуешь, гнать ведьму из общины али на судные моленья выставить? У Лопарева дух перехватило. Ефимию на судные моленья за что? За какие-то песни Соломоновы? Старец таинственно сообщил. У одной бабы, слышь, от нечистого младенец народился о шести пальцах, а рога на лбу пробивались. Сожгли ту бабу, ведаешь ли? Лопарев притворился, что ничего не знает. Грех, великий грех был. Елисей-то, который помер, сказывал, нечистый дух по общине ходит каждую ночь в бабьем обличье, а доглядеть, какая баба, не узрел. Старец, конечно, намекал на Ефимию. Елисею привиделось, что и у меня рога на лбу, вернул Лопарев, мучительно соображая, как защитить ее. И то согласился Филарет. «А мне вот привиделась Ефимия в светлом сиянии», — соврал Лопарев. Глаза старца сверкнули, как алмазы. «Сказывай, знамение было, али как?» «Ночью так, когда в лихорадке лежал». Выполз я из-под телеги воды напиться. Вижу, сидит Ефимия вот на этом пне, а вокруг головы сияние. Иисусе, баба ведь она, сирич того ведьма. Сиянию откуда? Жар у меня был. И то фыркнул старец, ухватившись за свой золотой хрест, как спасительный якорь. Блудница она, блудница. Макей-то без моего благословения проживает с ней. Епитимью наложил на них на 7 годов. «Ежели за 7 годов Ефимия не окажет себя еретичкой, благословлю тогда». И тут Лопарева осенило. «Грешно так жить, отец. Ребенок у них народился». Филарет вздрогнул и выпрямился. «Откель ведаешь про ребенка?» Лопарев сказал, что видел Ефимию с ребенком. «Это... спрошу Марфу Ларионову, спрошу...» Погрозил какой-то Марфе, сообщив. «Ребенка отобрал я от ведьмы, чтоб не искушало чада, отобрал. До исхода епитимьи будет жить чада со снохой Марфой, бабой Ларионовой. Да не узришь. Глядь, еретичка опять возле парнишки, и бита была, а не имется». За что бита была, за что ныло сердце у Лопарева, и он едва сдерживал себя, чтобы не высказать в глаза старцу всю неприязнь к дикому староверчеству. Что же придумать, как спасти Ефимию? А старец упрямо бубнит. Гореть бы ей на той березе с акулиной нечестивой, кабы Елисей усмотрел, какая баба оборотнем ходит по общине. Не углядел, Ефимия совратила акулину-то она, и юского парня Семена совращала, да не углядели. Лопарев осмелился сказать правду. «Не верю я, отец, чтобы Ефимия кого-то совращала, и что она ведьма, не верю. Она меня спасла от смерти, святость в ней великая». Филарет вытаращил круглые глаза, как белые камушки. «Святость? Если она спасает людей, совращает ведьма, искушает еретичка, не верю», — твердо ответил Лопарев. У старца перекосилось лицо от ярости, и ноздри раздулись, но он сдержал себя. «Не ведаешь всего про ведьму-то, не ведаешь, грех-то. Могу я с ней поговорить? С ведьмой? С Ефимией?» Старец не сразу собрался с духом, что сказать, подумал, потеребил бороду, скрипнул. «А странный язык, как пчела нажала, то и гляди, ужалит. Веру надо иметь крепкую и руку праведника, чтобы не поддаться искусительнице. Не совратит ли тебя с веры правды? Не совратит.